Я закрыл глаза, стиснул зубы и прижал руки к бокам, обратив внимание, что мои ладони сами по себе хлопают меня по бедрам. Теперь я понимал, какие жуткие стрессы испытывал недавно доктор Бруно. Мне с трудом удалось стряхнуть с себя оцепенение. «Не знаю, как у вас это получается», — сказал я, — «но, пожалуйста, больше этого не делайте». Реджина отступила на пару ярдов вглубь комнаты, скрестив руки на груди и слегка согнув колени, как будто она собиралась подпрыгнуть в воздух. «Что я намерен делать?» — продолжал я. «Уйти и оставить дверь открытой Насте, чтобы плохие парни спокойно могли войти и застрелить вас? Буду поджидать вас в морге? Вас это устраивает?» «Плохие парни? Хорошими их не назовешь. Я сожалею, мистер Скотт. Мне казалось, наш святой пастор сказал нам вчера вечером, что вы...» Я вздохнул. «К нашему драгоценному пастору мы вернемся позже». Позади Реджины находилась приоткрытая дверь, сквозь которую виднелись кровать и ночной столик с лампой. Я указал на дверь. «А сейчас, Реджина, идите в ту комнату и закройте за собой дверь. Можете ее запереть и прижать кроватью. Кажется, нам лучше общаться через закрытую дверь». Я снова вздохнул. «Мне нужно объяснить вам, почему вы, возможно, отпраздновали ваш последний день рождения. Кстати, сколько их было? Мне 25 лет. Через 2 месяца будет 26, а через 4 года 30. Но мне к тому времени уже будет 34. Ну, идите, запирайтесь, дорогая моя». «Нет, я же сказала, что сожалею о своем поведении». Реджина выпрямилась, опустила руки, потом подошла к голубому дивану и села. «Если хотите, можете сесть, мистер Скотт. Я подожду. А вы сидите и внимательно слушайте. Вчера вечером, вскоре после окончания службы, 2 человека произвели несколько выстрелов якобы в пастора Леминга, а в действительности в вас. За несколько часов до этого те же 2 силой затолкали других 2 мужчин, которых я не стану называть, в машину на стоянке у церкви. Когда один из бандитов и один из пленников еще стояли у автомобиля, на стоянку подъехала девушка, припарковала машину и побежала к церкви. Проходя мимо этих мужчин, она помахала рукой одному из них». Глаза Реджины снова расширились. Я ходил взад-вперед по комнате. «Когда вы и я вчера вечером разговаривали с пастором Леммингом, вы извинились за опоздание. Сейчас мы не будем касаться его реакции. Более важно то, что вы, очевидно, прибыли в церковь позже остальных прихожан и, вероятно, были той самой девушкой на стоянке». «Да», — кивнула она, — «я помню машину и 2 мужчин. Я помахала пастору Стрэнгу. Он один из служителей церкви. Знаю. А вы заметили того, кто стоял рядом с ним?» «Да, но не обратила на него особого внимания. Опишите его, если можете». «Ну, я ведь едва на него взглянула. Дайте подумать. Он был ниже и немного худее вас. Брюнет, хотя посредине его волосы были значительно светлее. Может, там они посидели?» Она тряхнула каштановой головой. «Это все? Хватит и этого. Вот почему он и его дружок пытались вас убить». Реджина испуганно вскрикнула, и я добавил. «Могу я вам кое-что доверить? Я имею в виду то, что вы не должны никому сообщать». «Да, даже пастору Леммингу. Особенно ему». Помолчав немного, она кивнула. «Окей, тот мужчина, которого вы видели вместе со своим дружком и еще одним человеком, с которым они встретились позже, прошлой ночью, убили Андре Стрэнга. После того, как вы их видели». Реджина вскрикнула, поднеся руку к горлу. «Они убили его хладнокровно и жестоко», — продолжал я. «Тело Стрэнга еще не нашли. Но эти крутые парни знали, что когда его найдут и сообщат об этом, то девушка, которая помахала Андре, наверняка вспомнит, что видела его, а может и мужчину, стоявшего рядом с ним. Возможно, она сумеет его описать и опознать. Поэтому они понимают, что если хотят выйти сухими из воды, им придется убить эту девушку. Они понимали это прошлой ночью, когда пытались вас застрелить, но промахнулись. В следующий раз они могут не промахнуться». Реджина побледнела и закусила нижнюю губу. «Не могу поверить, что кто-то хочет убить меня», — сказала она. «Кроме того, пастор Леминг заявил, что стреляли в него, а если он так говорит, то это должно быть правдой, не так ли? Если Леммин скажет, что петухи несут яйца, курицы начнут кукарекать по утрам. Если он скажет, что солнце всходит на западе, мы будем маршировать на север, когда нам понадобится идти на юг». «Не могли бы вы отказаться от уверенности, что Леммин – кладезь всех знаний, и для разнообразия воспользоваться собственной головой? Я не могу в это поверить. Даже если это правда, что я могу сделать?» то, ради чего я сюда приехал. Убраться из этой квартиры и спрятаться где-нибудь на день-два. У моего друга Хэлла Принца есть хижина, больше похожая на летний дворец, в милях в 15 от Лос-Анджелеса. Это недалеко, но вам покажется, будто вы в Канаде.